Сэр Дэвид откинулся на спинку кресла и оглянулся на Листера, по-прежнему стоявшего у двери. «Вы были безвкусны, Листер?» «С прискорбием слышу об этом. Когда все закончится, зайдите ко мне». «Безвкусен и безуспешен. Я оставил бумаги здесь. Я прекрасно знал, что доверять Адриану нельзя. Потому-то я и старался, чтобы он постоянно находился рядом со мной. Кажется, Дон Корлеоне держал друзей поближе к себе, а врагов еще ближе. Почему же и Дону Трифузису было не поступить подобным же образом?» Адриан, вознамерясь высказаться, открыл был рот, но передумал. Технические данные по Мендексу были надежно заперты в сейфе отеля. Однако Сабо построил еще и работающую машину, которую разделил на две части, доверив их своим внукам, Штефану и Мартину. Штефан сумел провести свою половину через границу в радиоприемнике, принадлежащем другому члену его шахматной делегации, и две недели назад передал ее мне в одной из мужских уборных Кембриджа. Мартину предстояло отдать мне вторую половину сегодня в полдень в отеле «Австрийский двор». Однако ему перерезали горло еще до того, как он успел это сделать. Похоже, на сей раз убийца сообразил, как работает третий закон Уолтона. Такова, мои дорогие, краткая история попытки Сабо передать мне Мендекс. Есть у кого-нибудь вопросы? Если бы вы оставили все дело нам, треклятый Фузис, этой омерзительной бойни можно было бы избежать, — сказал сэр Дэвид. Не уверен. Проблема, которая мне весьма и весьма интересна, состоит в убийстве Молтей. Он был безобидным музыкантом, доставившим мне весточку от друга. У нас нет ни причин воображать, будто он знал что-то о Мендексе, ни оснований предполагать, что он представлял собой угрозу для кого бы то ни было. В наши дни венгры не проявляют особой жестокости в подобных делах, в отличие от восточных немцев и англичан. Какой разумной цели могла послужить смерть Молтей? Этот вопрос представляется мне далеко не тривиальным. Трифузи закурил сигарету и подождал, пока слушатели окончательно усвоят суть заданного им вопроса. Адриан уже покончил с осмотром пола и занялся теперь потолком. Он старался уверить себя, что находится в тысячи миль отсюда. «Хорошо. К почему мы вернемся попозже?» — сказал Трифузис. «Кто?» — также не решено интереса. Случилось так, что я видел убийцу. Необычайно толстого мужчину с маленькой головой и жидкими волосами. «Да что за разница?» — спросил Пирси. «Какой-нибудь дурацкий виртуоз ножа из венгров». «Я так не думаю, мой Дэвид». Сэр Дэвид сплел на затылке пальцы. «Дональд, послушайте меня. Если вы заставите ваш замечательный мозг потрудиться, то после должного переучета фактов, их сложения, вычитания, увязывания, подшивки и сметывания поймете, что счет составляет 1,5 к 1,5 в вашу пользу. В вашем распоряжении техническая макулатура и половинка машины, которую ваш присутствующий здесь шахматный друг Кастер отдал вам в кембриджском сортире. А это главный трофей, дорогуша. Другая половинка, которую зацапали венгры, ни хрена не стоит без машинописных листков, которые вы столь сноровисто держали прижатыми к вашей впалой груди. Вы лидер в этой игре. Отдайте нам, как послушный мальчик, вашу добычу, и можете ожидать, что обратной почтой вам доставят рыцарское звание. А нет, так выбросьте ее на открытый рынок и станьте миллионером. Но хватит нахрен морочить нам голову. Мы люди занятые, вы все поняли. Позвольте, а почему же вы решили, что у меня только одна половинка Мендекса? Донни, дорогой, вы только сию минуту сказали, что виртуоз ножа добрался до Полукса раньше вас, не правда ли? Я так понял, что он убил беднягу ни одного развлечения ради. И не для того, чтобы огорчить вас, юный Штефан. Нет, что до этого, тут вы правы. Трифузис взял со стола пузырек и отвинтил его крышку. Подкладка Мартиновой куртки была вспорота. Вынужден предположить, что у него забрали нечто. Ну вот. Так чего же вы тогда? Это еще что, господи боже! Трифузис вылил лиловатое содержимое пузырька, стоящую перед ним на столе, корзинку для бумаг. Небольшой фокус-покус, чтобы развлечь вас, — сказал Трифузис. Он черкнул спичкой и уронил ее в корзинку. На миг над корзинкой вознесся большой шар сине-зеленого пламени, тут же съежившийся, оставив после себя густой дым. «Итак, с бумагами Беллы по Мендексу мы распростились», — сообщил Трифузис. «Здоровенный обвислый клитор, вот вы кто!» — воскликнул сэр Дэвид. «Бессмысленный, слабоумный, спятивший старик! Вы хоть понимаете, с чем играете?» «Я понимаю, что вас беспокоит, Дэвид. Но вы не волнуйтесь. Пожарная сигнализация отключена. Я позаботился об этом еще в начале вечера. Вы, разумеется, сознаете, что расцеловались на прощание с любыми шансами войти в правление BBC, какие у вас когда-либо имелись, не так ли?» «Да я и не знал, что участвую в этом забеге. Единственный забег, в котором вы, друг мой, отныне участвуете, ведет к финишу, за коим вас ожидают 10 лет налоговых инспекторов, дважды в неделю поднимающих вас на рассвете, и полицейские, останавливающие вашу машину 4 раза на каждые 4 мили, которые она проезжает». «Не надо отчаиваться, Дэвид», — сказал Трифузис. «Я всего лишь устранил мое преимущество в счете. Теперь он равный. У меня одна половина Мендекса. У убийцы, надо полагать, другая. Будьте вы прокляты от Гуля и до самого севера. Не исключено, что и буду.